За бесчисленными каменистыми островками вдали выступали из тумана, покрытые снегом, горные хребты. Прямо перед нами поднималась стена утесов, настолько отвесных, что на них не могло удержаться ни клочка снега, а среди пенистых бурунов торчали острые зубы рифов. Земля, к которой нас несло, была безымянна. Ее береговая линия была едва намечена на нашей карте, и не имелось никаких указаний на то, что здесь когда-либо побывали мореходы. Мы могли только прийти к заключению, что обитатели этой страны, вероятно, столь же негостеприимны, как и открывшийся нашему взору кусок ее берега. Спарвер ударила об утес носом. Утес уходил отвесно в море на большую глубину, и наш летящий в небо бушприт сломался у самого основания. Фок-мачта тоже не выдержала, и со страшным треском, таща за собой ванты и штаги, легла на борт одним концом, повиснув над утесом. Старик Иоганнес Мартенс всегда вызывал во мне восхищение. Нас смыло волной с юта, протащило по палубе и швырнуло на шкафут, откуда мы начали карабкаться на вздыбленный бак. Бушприт — наклонный или горизонтальный стержень, торчащий с носа судна и служащий для крепления тросов, штагов, удерживающих мачту спереди, и вынесение вперед косых треугольных парусов, кливеров и стакселей. Фок-мачта – передняя мачта на двух и более мачтовом судне. Ванты – снасти, удерживающие с боков мачты и их верхние продолжения стенги. Штаги – снасти, расположенные в продольной плоскости судна и удерживающие спереди мачты их верхние продолжения, стеньги и бушприт. Ют – кормовая часть верхней палубы. Шкафут – здесь средняя часть верхней палубы. Все остальные устремились туда же. Там мы покрепче привязали друг друга и пересчитали уцелевших. Нас осталось 18 человек. Остальные погибли. Иоганнес Мартенс тронул меня за плечо и показал наверх, где из-за каскады морской воды проглядывал край утеса. Я понял его. В футах в 20 ниже клотика фок-мачта со скрежетом терлась о выступ утеса. Клотик — точеный деревянный кружок, надеваемые на верхушку топ-мачты для защиты ее от проникновения влаги вдоль слоев дерева. Над выступом была расселена. Иоганнес Мартенс хотел знать, рискну ли я перепрыгнуть с Марса фок-мачты в эту расселину. Расстояние между ними не превышало 6 футов, а то достигало футов 20. Корпус судна мотало, и фок-мачта, зацепившаяся расщепленным концом, дергалась и раскачивалась вместе с ним. Я начал взбираться на мачту, но остальные не стали ждать. Все они один за другим освободились от веревок и полезли следом за мной по неверному мосту. У них были основания спешить. Ведь каждую минуту Спарвер мог сорваться с рифа в глубокую воду и затонуть. Я улучил подходящий момент, прыгнул и уцепился за скалу в расщелине и приготовился помочь тому, кто последует за мной. Но это произошло не скоро. Мы все промокли насквозь и совсем окоченели на резком ветру, а ведь каждый прыжок необходимо было приноровить к раскачиванию судной мачты. Первым погиб Кок. Волна смыла его с Марса, закрутила и расплющила об утес. Марс – марсовая площадка, на парусных судах – площадка, устроенная вместе соединения мачты с ее верхним продолжением стенгой и служащая для разноса в сторону бортов судна снастей – стенг-вант, удерживающих последнюю с боков.